Аля, ты чего такая нервная? Спросила Амина, как только мы отъехали. С чего ты взяла? Спросила я, резко вскинув голову. Я была уверена, что контролирую свое поведение. Конечно, я нервничала, хоть и хотела казаться безразличной. Так мне было проще всего сдержать истерику, блокируя любые эмоции. Дерганная и вообще странно ведешь себя. Посмотри, как руки трясутся, кивнула она на мои ладони. Я перевела взгляд на свои руки. Пальцы действительно мелко подрагивали, но, попытавшись сцепив их в замок, я спровоцировала еще большую дрожь. «Так дело не пойдет», – буркнула недовольная Амина. «На вот, выпей пару таблеток, полегчает». Она протянула коробку. Взглянув на название, я поняла, что это было сильное успокоительное средство. Послушалась совета сестры и проглотила таблетки, запивая водой, которую она нашла в салоне. Вскоре мы прибыли на место. Слишком быстро, как по мне. Мы вышли перед шикарным рестораном с роскошной террасой, усыпанной цветами. Не успела я его рассмотреть, как заметила, что к нам уже спешила девушка-организатор. «Вы как раз вовремя», – похвалила она нашу пунктуальность. «Невеста просто красавица. Я уже поняла, что в этот день все наперебой будут отвешивать мне комплименты. Наверное, фотограф был прав. Сегодня мой день». «Сейчас я провожу вас в комнату невесты. Остальные гости разместятся в зале», – начала она говорить как раз в тот момент, когда я уловила действия успокоительных. Я уже не особо слушала, просто кивала, как только видела, что обращались ко мне. А потом последовала за девушкой. Меня оставили одну в небольшой комнатке, приказав дожидаться отца. Спустя минуту я уже держала в руках телефон, на экране которого на заставке стояла наша фотография компании огромного розового медведя. В груди больно защемило. И я уже испугалась, что пущу слезу, но благодаря успокоительному этого не случилось. Не раздумывая ни секунды, я разблокировала телефон, достала из черного списка номер Рената и открыла мессенджер. «Люблю тебя. Прости», – написала я, не обращая внимания на посыпавшиеся бесконечные сообщения, и уже слышала, как папа открывал дверь. Телефон я оставила там же на столике, чтобы он не смог помешать. «Готова, моя красавица?» – спросил папа, улыбаясь. Как ни в чем не бывало, будто это не он заставлял меня проходить через все это. «Да», – выдохнула я и вложила свою руку в его протянутую ладонь. Перед нами распахнулась дверь. Зазвучала торжественная музыка, под которую мы медленно следовали к импровизированному алтарю. Там нас ждала статная, нарядно одетая женщина. Жених мой оказался высоким и плечистым. Это было все, что я могла увидеть со спины, ведь он даже не потрудился обернуться. Глубоко вздохнув, я старалась не смотреть на него. Зато заметила, как все гости рассматривают меня. Расхваливают мой наряд и неземную красоту. Повсюду мигали вспышки камер, а я только и делала, что старалась продолжать идти вперед и хоть чуть растянуть губы в подобие улыбки, чтобы никто не подумал, что меня ведут на убой. Чем ближе я подходила, тем сильнее мне хотелось, чтобы жених обернулся. Но даже когда я встала рядом с ним, он не повернул головы. Из вредности я тоже не стала на него смотреть, а уставилась на регистратора. Так как раз начала свою торжественную речь. «Добрый день, уважаемые новобрачные гости! Сегодня в этом замечательном месте вступает в брак Алимов Ренат Данияровича и Камаева Наиля Махмудовна». «Что? У меня галлюцинации, ведь я отчетливо услышала Алимов Ренат, а не Хакимов Дамир. Этого же просто не может быть, такое совпадение просто невозможно», подумала я, боясь повернуться к жениху и убедиться в том, что все правильно расслышала, или наоборот. «Уважаемые Ренат и Наиля, сегодня важный и волнующий для вас день. День рождения вашей семьи». Тем временем очень торжественным голосом продолжала вещать нарядная тетка. «Ренат? Все же Ренат? Или успокоительные Амины не совсем правильно на мне сработали? Я должна взять себя в руки и посмотреть». Повернула голову, чуть скосив глаза в сторону жениха, и чуть сквозь землю не провалилась. Это был Ренат. Его профиль я ни с кем не могла спутать. «Это мой Ренат. Но как? Почему? Причем здесь он, если отец говорил про Хакимова? Я, наверное, сплю. Или успокоительные уже слишком меня успокоили, и теперь я вижу то, что хотела бы», продолжила я мысленный разговор сама с собой. «Вы приняли одно из главных решений в своей жизни – соединить две судьбы в одну и пройти одну дорогу жизни. Ведь нет ничего прекраснее, чем никогда не разлучающаяся с любимым человеком, тем единственным, которого выбираешь из всех людей и с которым хочется каждый день, всегда, всю жизнь быть вместе», продолжала фоном вещать регистратор. «Выполняя высокий долг как представитель государства, я прошу вас ответить, является ли ваше решение стать законными супругами, создать семью искренним, взаимным и свободным? Готовы ли вы принять на себя великий долг перед друг другом? Прошу ответить вас, Ренат». «Да», – услышала я родной голос и чуть не захлебнулась от фейерверка эмоций, взорвавшихся во мне и мешающих не то что здраво мыслить или понимать, что вообще происходит, но и дышать. «Прошу ответить вас, Нейля». На секунду в зале повисла гробовая тишина. Я снова бросила быстрый взгляд на жениха, прежде чем совершить самую страшную в моей жизни ошибку. «Да», – ответила я, хотя уже ни в чем не была уверена. «Знак согласия, обменяйтесь кольцами», – продолжала женщина, даже не представляя, что творилось здесь и сейчас на самом деле. Мои мысли убивали меня. Одна была хуже другой. И в любом случае Ренат мне врал. Я сгорала от стыда, от того, что приходилось его обманывать. Но он был виноват не меньше моего. Вот он момент, когда он меня увидит. Неужели он был в курсе, кто его невеста? Водил меня все это время за нос. Хотел потом у алтаря посмеяться? Думала я, пока поворачивалась к жениху в ожидании его первого взгляда, который рассказал мне о многом. По одному его ошарашенному виду и шепотом произнесенному «Аля», я поняла, он не знал. И это было еще хуже. Значит, играл. Я была лишь очередным развлечением перед свадьбой, просто прощанием с холостяцкой жизнью, очередной победой. Этого вынести я не могла. Смотрела на любимого и умирала. Моя душа умирала от осознания, что все это время он просто развлекался. Все, что я принимала за чистую монету, было лишь прощальным подарком себе любимому, прежде чем он свяжет себя узами брака с навязанной невестой, с которой он даже не попытался встретиться. Значит, был готов. Значит, с легкостью согласился на эту свадьбу. Значит, ему было плевать, на ком жениться. А я-то, дура, ревела, страдала, с ума сходила, думая, как ему тяжело. Как несправедливо я с ним поступила. Представляла, как он мучается в поисках, как страдал от неизвестности. Сейчас даже стало смешно. Злость затопила сознание, поглотив все остальные мысли. Он все еще стоял, не шевелясь, в полнейшем недоумении. Пауза затянулась, и по залу послышались беспокойные шепотки. Быстро вздернув подбородок, я дерзко ухмыльнулась, чуть шевельнув протянутой рукой. Ренат отмер, перевел взгляд на мою руку и быстро надел кольцо. Я повторила то же действие, и уже не желая смотреть на обманщика, развернулась к гостям и, показывая кольцо и сверкая ослепительной улыбкой, «Пусть думает, сволочь, что я все знала и все нарочно так подстроила», – подумала я. «На основании вашего желания и согласия в присутствии близких и друзей ваш брак регистрируется. Я прошу подписями скрепить ваш семейный союз», – отвлекала меня регистраторша, продолжая свою заученную речь. Пришлось развернуться и сделать вид, что мне действительно было дело до всего, что здесь происходило. Она жестом показала пройти за небольшую трибуну, где лежала папка с документами. Я ловко расписалась там, где она указала, и отступила на шаг, наблюдая за парнем, который официально становился моим мужем. Можно, конечно, сказать, что все мои мечты в этот момент оживали, но все было совсем не так. Я больше этого не ощущала. Теперь я чувствовала себя преданной. Так ошибиться в человеке, отдать ему всю себя и в конце понять, что он этого никогда не оценит. Я больше не смотрела на него, просто не могла. Вернулась на свое место и всеми силами пыталась сделать вид, что внимательно слушала, что не находилась мысленно далеко-далеко. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации сегодня ваш брак зарегистрирован. Я объявляю вас законными супругами, мужем и женой. Поздравьте друг друга супружеским поцелуем. Последние слова я все же услышала, и мое сердце при этом пропустило удар, а затем больно сжалось. И как мне это пережить? Его фальшивый поцелуй, его фальшивые объятия, его лживые глаза и губы, которые так долго и настойчиво врали. Я все еще не хотела на него смотреть, но он заставил. Чуть прикоснулся к подбородку, приподнимая его. Сверкнув глазами, я встретилась с его взглядом, поразившим меня жгучей ненавистью. Что? С чего вдруг? Хотя... Додумать я не успела. Его губы впились в мои. Так грубо, жестоко, словно обещали что-то. Точнее, не обещали ничего хорошего. Так он меня никогда не целовал. Он всегда был со мной нежным, очень бережным и никогда жестоким и грубым. Поцелуй завершился так же быстро, как и начался. Он отстранился, даже не взглянув на меня. А вскоре уже родственники с обеих сторон хлынули к нам со своими поздравлениями. Казалось, в этом зале радовались нашему союзу буквально все, кроме нас двоих. Все сверкали своими счастливыми улыбками, говорили много приятных слов. Но для меня этот безумный хоровод был чем-то зловещим, предзнаменующим страшные изменения в моей жизни. Я и так понимала, что она уже никогда не станет прежней, и даже представить не могла, каково это – жить вместе с Ренатом, да еще и в качестве жены. Это было что-то вроде осуществившегося заветного желания, только некоторые нюансы перечеркивали все это к чертовой матери. Я злилась. С каждой минутой, с каждым новым гостем, подходящим и целующим мои щеки, с каждым сочащимся медом поздравлением. Все казалось сюрреалистичным, чудовищной постановкой, цикличным действием, которое все не могло закончиться, а все из-за того, что я не принимала участия в подготовке праздника и не могла повлиять на количество гостей. В какой-то момент я уже подумала, что этот хоровод никогда не закончится. Попыталась найти хоть в ком-то поддержку, но ни родителей, ни Амины рядом не было. Хотя... Может, и были, просто я не могла их найти. И единственный, на чей взгляд я наткнулась, был Ренат.